Издательство «Бомбора». Океан книг. Павел Пискарев. Нейрографика 2. Композиция судьбы. От автора. Дорогой слушатель, вы слушаете вторую книгу, которую мы представляем вашему пытливому уму и открытому сердцу. Эта книга является продолжением первой. Хотелось бы отметить, что нейрографика и другие книги, которые мы готовим для вас, это коллективный труд. Он состоит из множества километров линий и действий нескольких тысяч людей, которые придерживаются графического отношения к миру, графического языка, графической формы общения с собой и друг с другом. У наших людей разные уровни квалификации, но наш главный ресурс и объединяющий принцип — эстетические критерии, преклонение перед красотой и созидательностью творчества. Нас объединяет одно — желание сделать мир лучше ненасильственным путем, то есть благодаря тому, что мы можем управлять своим воображением и формировать свои впечатления. Впечатления, которые помогают нам создавать себя такими, что вокруг превращается в сказку, праздник, фестиваль реальной жизни, выраженный феноменологически. Я очень хочу поблагодарить нескольких людей. Прежде всего, свою дочку Капитолину Пискареву за ее молодость и естественность, за то, что она позволяет видеть, как красота проявляется в человеке, его непосредственности, неожиданном счастье и удивительном повороте мышления. В этом смысле наблюдение за дочерью воспитывает меня и помогает следовать путем красоты вместо пути алгоритмичного воспитания. Я хочу поблагодарить ее за то, что она помогает мне открыть мою душу. И через эти открытия появляются те технологии и техники, с которыми вам предстоит познакомиться в этой книге. Хочу поблагодарить Викторию Абдрахманову, человека, без которого эта книга в принципе была бы невозможна, потому что Виктория посвятила много часов, советуясь, корректируя, анализируя и собирая в единое целое те тексты, которые я предоставляю для книги. Также хочу поблагодарить Татьяну Хан, человека, который всегда может мне подсказать, что хорошо, а что нет, что будет лучше для других людей, интереснее. А также всю нашу редакцию, творческий коллектив, ту команду, которая позволила книгам быть. Я благодарен людям, которые адаптируют нейрографику к научному дискурсу и таким образом представляют общественности то, что многим кажется метафизической выдумкой. Нейрографика научна. Выражаю большую признательность профессору Владимиру Васильевичу Козлову, нашему куратору, профессору, доктору психологических наук, за внимание и открытость, с которыми он принимает новое, в том числе в научном, как вид творчества своих учеников. Хочу выразить признательность коллегам, которые пишут научные статьи, печатаются в журналах, выходят на конференции и переводят наши знания и технологии из народных в более приемлемые для тех людей, которым требуются доказательства. У книги, которую вы слушаете, есть отличительные особенности. Графический алфавит, композиционные приемы и наборы алгоритмов, описанные в книге, позволяют всем, кто рисует нейрографику, освоить творческий инструментарий. А он, в свою очередь, дает возможность, с опорой на эстетический интеллект, формировать события в таком виде и порядке, которые интересны самому рисующему и сам является предметом творчества. Помня, что нейрографика — это инструмент направления собственного состояния, метод, позволяющий сопровождать личные проекты развития, проявленные в реальном мире, мы способны с помощью языка, описанного в этой книге, начать моделировать жизнь так, как возможно только нейрографическим способом. Мало кто подходил к содержанию внутреннего мира человека с целью моделирования и организации композиции жизни. А композиция жизни и ее формирование — это и есть творческий процесс, который так необходим каждому живущему на Земле для того, чтобы превратить свою жизнь в уникальный феномен, уникальную череду событий, нечто такое, чем можно наслаждаться после того, как некоторые события уже пройдены, во что-то такое, чем можно вдохновляться, когда появляется идея, план. Гармоничная, хорошо построенная композиция жизни дает возможность каждому человеку чувствовать себя уверенно в самые сложные времена, в период великого стресса, потому что только с опорой на самого себя, при взаимодействии с внутренним источником жизни, можно построить такую жизнь, в которой вы являетесь ее хозяином и которая позволит вашим детям гордиться своими родителями. Все книги, которые мы готовим, станут для вас настоящим руководством и ответом на сакральный вопрос: «Как я могу управлять собственной жизнью?» Лучшим откликом для меня, как для автора, являются результаты людей, воспользовавшихся знанием, которое я пропустил через себя. И если этими результатами будут счастье, добро, здоровье, долголетие, благосостояние, способность разрешить конфликты, умение наслаждаться жизнью, ценить момент, это будет самой большой наградой. Позволю себе дать совет. Как можно скорее возьмите в руки маркер, найдите любую свободную поверхность и начните рисовать. Если на стене вашего дома рисует ребенок, присоединитесь к нему. Если у вас есть свободные 15 минут в офисе, отдайте их рисованию. Если вы купите блокнот, набор маркеров и найдете возможность погрузиться в рисование как системную практику, то я знаю, что где-то на Земле кому-то точно станет лучше.